Я смелым щит. Для защиты щит надо поднять. Щит держится твердой рукой. На щите начертано имя мое, и лик мой на нем. Вооружение воина — шлем, панцирь, щит, копье, меч, стрелы и лук. Шлем голову не заменит, и панцирь хорош, когда прикрывает бесстрашное сердце, и надо уметь оружием искусно владеть. Меч духа — оружие света, разит, но не ранит. Меч огненный духа — стройный меч света над головой воителя, и стрелы дальнего действия. Мысль не стрела, но энергия света. Не знает расстояния она, которых не могла бы преодолеть. Когда выбрана цель и очерчен круг действий, цели достигает без промаха. Не может ее не достичь, если послана твердой рукой, и копье наготове всегда, и не дремлет оно над драконом. Так воин на страже всегда, в готовности полной, всегда на дозоре, и пламенем зорким горит дозорное сердце. За воином там, на вершине, реет знамя владык, символ конечной победы. Кажется глазу земному, что воин один, но это лишь майя. С ним я и владыки, незримые вои вокруг, огромное воинство света. Нет, он не один, хотя и впереди, на дозоре. Нет, он не оставлен. Орлиный глаз зорко следит, и мне каждый шаг его виден. Мы на великом дозоре, на дозоре и он, и мы вместе на страже, воин и мы.